Но у них есть товар, а нам нужны и дробь, и порох, и чай, и мука. Продавай нам, коллективу горной артели. Лови больше рыбы, мы возьмем и вяленую, и сушеную, возьмем и ездовых олешек, и тех, что годятся на мясо. Платить станем, дай Боже, как. За одного соболя мешок крупчатки, за 10 беличьих хвостов медный котел. Я сам умею рассказывать сказки, Нюча. Это не сказки. Это слово и дело людей, что называют себя большевиками. Откуда они придут в тайгу? Они уже пришли, Сыгуя. Большевик я сам, большевик Васька Козин. Мы снова соберем всех разогнанных старателей горной артели и пойдем войной на охотских богачей и полковника Широкого. Нам нужно много мяса и рыбы, и оленьих упряжек для похода. Ты поможешь, Сыгуя? Помогает людям закон оленных людей, раздумчиво сказал Сыгуя. Прекрасно. А теперь я хочу половить рыбу. Белые облака покачивались в глубине. По самому дну передвигались синеватые стаи хариусов, а поверхность воды вспарывали хищномордые щуки. Неистребимая сила жизни чувствовалась и в озере, и в воздухе, и во всем, что окружало Южакова. Косюнга, чистившая рыбу, Сыгуя, что шуршал бахилами из прозрачной щучьей кожи, движущиеся облака и рыбы настраивали на лирический лад. Прищурившись, он следил за скрученной из оленьей жилы леской, привязанной к корме, другой ее конец уходил в воду. Это был перемет с наживкой для щук и тайменей. Сыгуя стоял в оморочке, словно черный идол, вскинув левой рукой батала, правой опуская мокрую сеть. Что думает рыбак в эту минуту? Удивляется, что какой-то пришелец из чужой стороны хочет лучшей жизни для него, для всех бедных якутов, или называет меня сумасшедшим. Эти мысли проносились в голове Южакова, и он испытывал странное томление, словно находился между водой и небом. Резкий рывок накренил оморочку, жила натянулась, захлестывая и обжигая Южакова. От неожиданного толчка он сковырнулся в озеро, но тут же вынырнул и, наматывая на руку жилу, поплыл к берегу. Сыгуя был уже рядом и помог выбрать перемет. После короткой, но тяжкой борьбы они выволокли двухоршинного тайменя. Разбрасывая хвостом песок, поблескивая крупной чешуей, таймень все еще продолжал сопротивляться. «Я думал, ты только роешься в земле», — усмехнулся Сыгуя. «А ты вытащил хитрую и дорогую рыбу. Золото подороже тайменя, Сыгуя. Оно не годится даже на утиную дробь. Только нючи без ума от золота. Но они глупые люди». Очень даже глупые, если хотят на золото купить счастье. Это все равно, что поймать свою тень. Наконец, для Южакова наступило время, когда мысль становится делом. Он послал на прииски Индирского с поручением направлять в Кагылхае всех недовольных старателей. Козин ушел в Охотск для тайного наблюдения за военным гарнизоном. Раз в неделю на Ахар и Уючитте путешествовали в город, незаметно, в разных магазинах, покупая винчестеры и патроны. Сам Южаков тоже тайно отправился в Охотск для встречи со Щербининым. Хотелось знать, что творится и на Дальнем Востоке, и в центре России. Начальник Охотского уезда, полковник Широкий, жил в комнатах второго этажа, предоставленных ему Каролиной Ивановной. До революции Виктор Николаевич Широкий служил в царской охранке, занимаясь мнимой подготовкой покушений на видных государственных деятелей и своевременных их раскрытием. Умение выдавать себя в роли преданного без лести приблизило Широкого и к верховному правителю. Колчак назначил его начальником контрразведки в управлении военного полевого контроля. Это могущественное учреждение в Омске распухло до чрезвычайных размеров. В атмосфере гражданской войны, политических переворотов,